Глава 23. Минут через 10 после того, как он закончил говорить с Каем, раздался стук в дверь. На мгновение Виктор обрадовался, что это вернулась Анна. Но надежда исчезла, как только он увидел Хальберштадта, который проделал долгий путь в бурю до дома Виктора и стоял теперь перед ним с чрезвычайно серьезным выражением лица. Как и в прошлый раз, бургомистр отказался пройти в дом, а молча протянул Виктору маленький сверток. «Что это?» «Пистолет!» Виктор отшатнулся. «Господи, да зачем мне это?» «Для вашей защиты!» «Защиты от чего?» «От нее. Хальберштадт ткнул большим пальцем куда-то через плечо. «Я видел, что она опять была у вас!» Виктор недоверчиво покачал головой. «Послушайте, вы знаете, что я хорошо отношусь к вам!» Он вынул из кармана джинсов носовой платок и аккуратно вытер нос. «Но я психиатр и не потерплю, чтобы кто-нибудь шпионил за мной и моими пациентами. А я здесь бургомистр и беспокоюсь о вас. Спасибо, я оценю вашу заботу, правда, но я не возьму эту штуку, пока на то не будет веского основания». Виктор хотел отдать сверток, но Хальберштадт держал руки в карманах вельветовых брюк. «Основание есть», — мрачно пробурчал он. «Какое же?» «Вам следует иметь дома оружие. Я навел справки об этой женщине. Я говорил со всеми, кто ее видел». «И что?» У Виктора засосало под ложечкой. «Значит, Кай Стратман — не единственный человек, который сейчас наводит справки об Анне». «Она очень напугала Бурга». «Михаэля Бурга? Паромщика? Да он не из пугливых. Она сказала ему, что за вами есть один должок, доктор». «Что?» «Да, и за это прольется кровь». «Не верю». «Все в крови». Хальберштадт пожал плечами. «Мне все равно. Думайте, что хотите. Но я буду спать спокойно, зная, что у вас есть оружие. У нее-то оно есть». Виктор замялся, не зная, что на это возразить. Но тут он вспомнил о действительно важном деле и взял за руку уже уходящего бургомистра. «А вы, случайно, моего пса не видели?» «Неужели Синдбад мертв?» Виктор пошатнулся, как от удара. Он не был готов к таким жестоким словам. «Зачем вы это говорите? То есть, конечно, нет. Я надеюсь, что нет. Он просто сбежал. Я же говорил вам на автоответчик». «Понимаю», — тихо ответил Хальберштадт, чуть кивнув. «Я же сразу понял, что с этой дамочкой что-то нечисто». Виктор хотел возразить, что пока нет никаких доказательств того, что она связана с пропажей Синдбада, но потом передумал. «Ладно, будем искать», — пообещал бургомистр, хотя слова прозвучали совсем неубедительно. «Спасибо». «И вы тоже будьте начеку. Не только из-за собаки, но и из-за нее тоже. Эта женщина опасна». И он ушел, не попрощавшись. Виктор с минуту смотрел ему вслед, и вдруг его охватил такой сильный озноб, что у него застучали зубы, как у ребенка, долго сидевшего в бассейне. Он поспешно закрыл дверь. В прихожей он подумал, не выбросить ли пистолет прямо сейчас в мусорный бак перед домом. Он терпеть не мог оружие и из принципа не хотел держать его в доме. В конечном итоге он положил сверток в нижний ящик комода из красного дерева в прихожей, решив завтра же вернуть его Хальберштадту. Застыв, он смотрел в догорающий камин, размышляя над событиями последних часов. Синдбад пропал. Некая молодая женщина, возможно, девушка, залезла в его загородный дом, и там у нее началась менструация. А бургомистр острова принес ему оружие. Сняв ботинки, Виктор растянулся на диване. Он вынул из кармана последние таблетки валиума, оставленные на сегодняшнюю ночь, и проглотил их. Скоро ему станет легче, а заодно пройдут, наверное, и симптомы гриппа. Закрыв глаза, он старался избавиться от боли, кольцом сжимавшей ему голову. На короткий момент ему это удалось, а потом вдруг прочистился нос, и Виктор впервые за долгое время нормально вздохнул. И сразу же почувствовал тяжелый аромат духов Анны, которая полчаса тому назад сидела здесь. Виктор задумался. Он не знал, что сильнее беспокоило его сейчас — странное поведение Анны или мрачные пророчества бургомистра. Он не мог решить и вскоре уснул. Сон, который приснился ему, был привычным кошмаром.